Глава 9. Боярский дар. Я его увидел. Узрел этот дурацкий узел дара, который искал своим внутренним взором уже черт знает сколько времени. Небольшой разноцветный водоворот размером с рублевую монету. В нем скрутились в клубок несколько цветных жгутиков. Красный, серый, болотно-зеленый, синий и желтый. Но к черту подробности. Главное, я его видел. «Держи, держи перед глазами!» Осторожно, но с нескрываемым довольством в голосе поощрил меня наставник. «И попробуй взять его в руку. Да не маши рукой, лосятина, не физической!» «А какой тогда? Умные все вокруг, в кого ни плюнь. Руки у них у всех не физические. У меня две руки и обе вполне из плоти». Но я сосредоточился и попытался внять совету дяди Вани. Ожидаемо ничего не вышло. Тогда я представил, что я зеленый фонарь из того фильма и визуализировал карикатурно тонкую зеленую руку. Она потянулась к узлу и аккуратно подняла его на ладони. «Молодец!» Непонятно, как учитель видел мои успехи, но следил за ними пристально. «Теперь увеличь его, попроси его стать вдвое больше!» «Будем работать по методике, которая даст результаты. Пусть бы она и выглядела, как фантазия накурившегося фрика. Отрастив вторую зеленую руку, ее пальцами я тронул узел и слегка потянул в стороны, как бы увеличивая изображение на экране смартфона. Узел послушно стал больше, я даже смог разглядеть разноцветные жгутики, сплетающиеся друг с другом». «Хорошо, хорошо». Невидимый дядя Ваня чуть ли не запрыгал. «Это прогресс. Теперь верни его в прежний размер и открывай глаза, но постарайся при этом удержать его перед глазами». Дед, интересно, сам понимает, насколько его команды противоречат друг другу. Как, блин, открыть глаза и продолжать видеть то, что невидимо? А, ладно, рискнем. И я, сохранив изображение водоворота на сетчатке, медленно открыл глаза. Узел, разумеется, сразу же исчез. «Ну ничего, еще получится», — успокоил меня дядя Ваня. «Сегодня хорошо продвинулся». 2 часа сидения на заднице и попыток увидеть узел — это хорошо продвинулись? Мне надо больше, дядя Ваня. Мне нужна сила, магия этого отмороженного Игоря Сергеевича, этого безголового обер-секретаря, который мне столько подарков наоставлял, что без магии я просто не представляю, как с ними справлюсь. «Давайте я еще раз попробую», — каркнул я. Горло пересохло от длительного молчания. «У меня получится». «А потом тебя из обморока выводить?» — хохотнул наставник. «Нет, Игорек, надо отдыхать. Позже продолжим». «Да когда отдыхать? Все же будут ждать, когда я дух переведу и буду готов. Ага, прихлопнут как муху, едва сообразят, что дара у меня нет ни царского, ни боярского. Точнее, есть, но все равно, что нет». Я рывком поднялся на ноги, и меня повело. Основательно так, едва удержался в вертикальном положении, ухватившись рукой за спинку дивана. «Вот о чем я тебе говорю», — тут же рявкнул на меня наставник, но мгновенно оказался рядом и, обхватив за плечи, бережно усадил на пол. «Слушай старших, может, ты доживешь до их возраста». «Мне срочно нужно овладеть магией», — промямлил я в свое оправдание. «Срочно можно только дитё сделать, если девка сговорчива. Да и то потом почти год ждать придется. Торопливость во владении даром не нужна и даже опасна». «Тут дядь Вань просто такой блудняк вокруг разворачивается». Есть у музыкантов термины для обозначения темпа музыкального произведения – «аллегро» и «престо аллегро», что значит «быстро» и «очень быстро». Так вот, мою партию неизвестный композитор написал в темпе «престиссимо» – «предельно быстро». Я ничего не успевал сделать. События сыпались на меня одно за другим, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Перенос сюда, княжеское поручение, убийство посла, нападение триады, появление Люды, потом Самойлов с его умозаключениями и дикой историей про потрошителей, Витя, помогай, посредник триады, осознание того, что тут устроил мой двойник, и, наконец, встреча с членом Совета директоров Государственного банка империи Саха. И все это за 2 дня, второй из которых еще не закончился. Ардук Тулуй не стал меня разочаровывать и говорить приятные вещи. Коренастый якут в дорогом костюме и очках без оправы, имеющий повадки биржевого спекулянта и рекламного агента одновременно, сперва заверил меня в полном понимании тех сложностей, с которыми я столкнулся, помогая им, после чего довольно жестко начал меня прессовать. Суть его претензий заключалась в следующем. Игорь был должен банку много денег. Вернее, Харчибанк оплатил услуги обер-секретаря авансом, но так и не получил товара, которого хотел. Осторожно уточняя, по сути сделки я выяснил, что Игорь Сергеевич помогал якутским тайонам, это князья по-нашему, приобрести некие земельные активы в княжестве Благовещенском, традиционно используя для этого подставные фирмы. Там целая история была с год назад. Правда, никто якутских ушей там не увидел, но это потому, что искал твой двойник. А сейчас-то все понятно становится. Уже после встречи с банкиром рассказал мне Глеб. Десяток крупных фермеров в одночасье лишились излишков своего урожая. Сдали осенью на хранение элеватору, чтобы весной продать подороже. Обычная для них практика. А когда приехали забирать, выяснили, что зерна их нет. Продали на сторону, и денег не отдают. Началась тяжба в судах, около полугода шла. Князь не вмешивался, как я понимаю, демонстративно, чтобы давление ни на кого не оказывать, а принять решение уже после результатов расследования, которое вел наш Игорь Сергеевич. Потом, когда было доказано хищение зерна, хозяев элеватора на нары кинули, буквально пару месяцев назад, а имущество их — на банкротство и возмещение ущерба пострадавшим. И сразу же выяснилось, что кредиторов у элеватора очень много, и далеко не все они фермеры, много банков, например. Из рассказа Глеба выходило, что мой двойник замутил всю эту аферу с банкротством элеватора, чтобы активы после продажи достались якутскому банку. В чем ценность этого актива для народа Саха, Самойлов мне тоже объяснил, буквально одной фразой. Он находится в 5-километровой зоне от строящегося моста через Амур. Мост. Опять мост. Везде, куда ни кинь. Все так или иначе связано с мостом. Все соседи, ближние и дальние, спешат к столу княжества Благовещенского, чтобы поучаствовать в дележке чужого пирога. Мир другой, мотивы все те же. Сопоставив рассказы следователя с репликами банкира, я пришел к выводу, что двойник мой не удовлетворился полученным вознаграждением от харчи банка, а решил поднять еще деньжат на банкротстве. Запустил свою фирму в торги и стал искусственно поднимать цены выставленных на продажу активов. Из чего следовало, что обер-секретарь основательно встал на крыло и готовился в скором времени покинуть княжество. Понятно, что при этом он лишился бы всех своих источников дохода как член семьи князя, вот и изыскивал новые источники финансовой независимости. Встреча с Ардуком продлилась больше часа. По завершении ее я отправился домой, получив по пути сообщение от Люды. В нем говорилось, что запрошенная мной личная встреча с заказчиком от Московского княжества состоится завтра вечером в гостинице «Амур». Так что да, я был очень недоволен скоростью овладения магическим даром. «Спонтанно к дару ты обращаться можешь и сейчас», — успокоил меня дядя Ваня. «Может, даже и получаться что-то будет. Чайничек триаде вскипятить, то да сё. Но сил при этом будет уходить много. На простейший аспект, вроде щита, который твой двойник мог часами поддерживать, ты будешь тратить бездну энергии. Быстро выдохнешься и можешь даже помереть. Были, знаешь ли, случаи в моей практике, когда у новичков сердце останавливалось. Поэтому первое, что тебе следует научиться делать — контроль. Без него ты просто сгоришь. Вот почему мы с тобой учимся узел контролировать». Умом я признавал правоту наставника, но сердце все равно хотело ускорить процесс. Магия дала бы мне хоть какую-то иллюзию безопасности, пока мы с Глебом пытались распутать этот клубок. А вот и он, легок на помине,